ее репутации. Но разве она виновата в том, что ее изнасиловали?» Голос у меня слегка дрожал, и Джейми еще крепче сжал мои плечи. «Это несправедливо, Саксоночка, но так уж оно повелось на белом свете. Если станет известно, что она больше не девственница, ни один мужчина не женится на ней, ее будут презирать, и она останется старой девой до конца своих дней». Он снова сжал мне плечи, затем поднял руку и помог заколоть волосы шпилькой. «Это все, что мы можем сделать для нее, Клэр», – добавил он. «Не дать причинить ей большего вреда, постараться исцелить ее и найти того грязного подонка, который над ней надругался. Неужели, думаешь, я не понимаю, каково сейчас ей?» Я нежно сжала его пальцы. Он ответил мне столь же нежным пожатием моей руки, потом поднес ее к губам и поцеловал. «Господи, Саксоночка, пальцы у тебя как ледышки!» Он заглянул мне в лицо. «Ты хорошо себя чувствуешь, девочка?» Выражение моего лица заставило его снова выдохнуть. «Господи, опуститься на колени и прижать меня к накрахмаленному жабо рубашки!» Остатки мужества покинули меня, и я припала к его груди, уткнувшись в нее лицом. «Боже мой, Джейми! Я так испугалась! Я сейчас боюсь! Боже, как я хочу, чтоб ты взял меня прямо сейчас!» Он засмеялся, но прижал меня к себе еще крепче. «Ты думаешь, поможет?» «Да». Я и в самом деле считала, что не буду чувствовать себя в безопасности, пока не окажусь с ним в постели, в тишине нашего дома, ощущая его тепло и силу рядом и внутри себя. Радость соединения вернет мне храбрость. Взаимное обладание поможет избавиться от ужасного чувства беспомощности перед насильниками. Он держал в ладонях мое лицо и целовал. И на какое-то мгновение страх перед будущим и все кошмары прошлой ночи улетучились. Затем он отстранился и улыбнулся. Тень тревоги омрачала каждую черточку его лица, но в глазах виднелось лишь мое собственное маленькое отражение. «Я это учту», – нежно произнес он. Мы благополучно перешли ко второму блюду, и я почти совсем успокоилась, хотя руки, когда я пробовала консоме, все еще слегка дрожали. «О, как увлекательно!» – воскликнула я, едва молодой Дюверни закончил рассказывать какую-то историю, которую я почти не слышала, так как настороженно прислушивалась к тому, что происходит на втором этаже. «Пожалуйста, расскажите еще!» Я перехватила взгляд Магнуса. Как раз в этот момент он обслуживал графа Сен-Жермена, сидевшего напротив меня, и одобрительно улыбнулась ему, насколько это было возможно, с ртом полным рыбы. Отлично вышколенный, приученный всегда улыбаться, он почтительно склонил голову и принялся обслуживать других гостей. Я дотронулась до цепочки на шее и нарочно качнула кулон с кристаллом. Лицо у графа осталось бесстрастным. Он потянулся к вазочке с миндалем. Джейми и Дюверни-старший сидели рядом на другом конце стола и были увлечены беседой. Они не обращали внимания на еду, а Джейми левой рукой выводил на клочке бумаги какие-то цифры. «Шахматы или подсчеты?» – подумала я. Почетный гость, герцог, сидел во главе стола, он смаковал первые блюда с наслаждением истинного француза, а сейчас был вовлечен в оживленный диалог с мадам Дарбинвиль, которая сидела по правую руку от него. Так как герцог был в настоящее время самым влиятельным англичанином в Париже, Джейми считал, что стоит поддерживать с ним добрые отношения в надежде получить хотя бы какую-нибудь информацию, могущую навести на след отправителя музыкального послания Карлу Стюарту. Мое же внимание было направлено на господина, сидящего против герцога, на Сайлоса Хоукинса. Я так и обмерла, когда герцог, входя в гостиную, указал пальцем через плечо и спросил: «А вы ведь знакомы с мистером Хоукинсом, миссис Фрейзер?» Маленькие веселые голубые глазки герцога встретились с моими, выражая полную уверенность, что все его прихоти будут исполнены, и мне ничего не осталось, как улыбнуться и кивнуть, а затем попросить Магнуса подать еще один прибор. Джейми, завидев мистера Хоукинса в дверях гостиной, скорчил такую гримасу, словно ему понадобилась новая порция желудочного лекарства. Но, справившись с собой, подал гостю руку и завел разговор о достоинствах разных гостиниц по пути в Кале. Я взглянула на часы над камином. Сколько еще ждать, пока они все уйдут? Какие блюда уже принесли и что еще осталось? Ой, еще сладкое. Затем салат и сыр, бренди и кофе, портвейн для мужчин, ликер для дам. Час или два оживленных разговоров. Не слишком оживленных, Боже, прошу тебя, помоги, иначе они никогда не разойдутся. Разговор сошел о жестокостях уличных бандитов. Я отодвинула рыбу и взяла кусочек мясного рулета. Я слышал, что некоторые из этих банд состоят не из черни, как следовало бы ожидать, а из молодых отпрысков знати. Герцог Дарбинвиль скривил губы, настолько ужасающей ему показалась эта мысль. Они делают это из спортивного интереса. Подумать только, словно это не ограбление достойных граждан и не надругательство над женщинами, а петушиные бои. «Просто поразительно!» – изрек герцог с невозмутимостью человека, который нигде никогда не появляется без внушительного эскорта. Блюдо с закусками проплыло вблизи его подбородка, и он сгреб с полдюжины креветок к себе в тарелку. Джейми взглянул на меня и встал из-за стола. «Прошу вашего внимания, дамы и господа», — сказал он с поклоном. «У меня есть нечто особенное, совершенно особенный портвейн. Я бы хотел, чтобы его сиятельство отведал его. Сейчас он будет доставлен прямо из погреба». «Это должно быть Бель-Руж», — сказал Жюль де Латур, блаженно причмокивая губами. «Вам предстоит испытать редкое удовольствие, ваше сиятельство. Я больше нигде не пробовал такого вина». «Скоро попробуйте, монсеньор», — вмешался граф Сен-Жермен, — «даже кое-что получше». «Не может быть ничего лучше, Бель-Руж», — воскликнул генерал Дарбинвиль. «Может», — самодовольно заявил граф, — «я нашел новый портвейн, изготовленный на острове Костас, недалеко от побережья Португалии. У него такой насыщенный рубиновый цвет и такой вкус, что Бель-Руж в сравнении с ним покажется вам просто подкрашенной водой. Я заключил контракт на покупку всего урожая в августе». «В самом деле, граф», – Сайлас Хоукинс поднял свои густые с проседью брови, – «значит, вам удалось найти нового партнера для инвестиций? Насколько я понял, ваши собственные ресурсы, скажем так, исчерпаны. Вследствие печальной гибели Патагонии». Он взял с тарелки кусочек сыра и ловко отправил его в рот. Граф стиснул зубы, на лице его заиграли желваки. На нашей стороне стола повеяло холодом. Потому какой взгляд мистер Хоукинс бросил в мою сторону, и по легкой усмешке, скривившей его губы, стало ясно, что он все знает о моей роли в гибели несчастной Патагонии. Я снова дотронулась до кристалла на шее, но граф не смотрел на меня. Кровь бросилась ему в лицо, и он уставился на Хоукинса с откровенной враждебностью. Джейми был прав. Этот человек не умел скрывать своих эмоций. «К счастью, — сказал граф, не без труда обуздывая свой гнев, — я действительно нашел партнера, изъявившего желание финансировать эту покупку. Кстати, это земляк нашего гостеприимного хозяина». Он сардонически кивнул в сторону дверей. Как раз в это время появился Джейми. За ним следовал Мангус с огромным графином портвейна Бельруш в руках. Хоукинс перестал жевать и открыл рот от удивления. «Шотландец? Кто же он? Я не знал, что в Париже есть другие шотландцы, занимающиеся виноторговлей, кроме дома Фрейзера». Глаза графа заблестели от удовольствия. Он перевел взгляд с Хоукинса на Джейми. «Я думаю, это спорный вопрос. Можно ли моего инвестора считать шотландцем в данный момент? Так или иначе, он земляк милорда Брохтуараха. Его имя Карл Стюарт». Эта новость произвела эффект, на который граф рассчитывал. Сайлас Хоукинс едва не подавился. Джейми, приготовившись что-то сказать, молча сел, задумчиво глядя на графа. Жюль де Латур затраторил, брызжа слюной, а вместе с ним и пораженная новостью чита Дарбинвилей. Даже герцог оторвал взгляд от тарелки и уставился на графа с нескрываемым интересом. «В самом деле?» – спросил он. – Насколько мне известно, Стюарт беден, как церковная крыса. Вы уверены, что он не обманывает вас? «Я не хотел бы кого-либо оклеветать или возбудить по отношению к кому-то подозрения», – вступил в разговор Жюль де Латур. «Но при дворе хорошо известно, что у стюартов нет денег. Я слышал, что некоторые сторонники якобитов действительно пытались в последнее время собрать какие-то средства, но безуспешно». «Так оно и есть», – вмешался молодой Дюверни, подавшись вперед. «Карл Стюарт лично беседовал с двумя моими знакомыми банкирами, но ни один из них не захотел судить ему сколько-нибудь значительную сумму в его теперешних обстоятельствах». Я быстро переглянулась с Джейми. Это были хорошие новости, но как быть сообщением графа об инвестировании? «Тем не менее, я говорю правду», – воинственным видом заявил тот. «Его высочество получил заем в 15 тысяч ливров в итальянском банке и отдал всю сумму в мое распоряжение, чтобы нанять корабль и закупить вино в Гостасе. Вот здесь у меня подписано им письмо». Он многозначительно похлопал себя по груди, затем откинулся на спинку стула и с победоносным видом обвел взглядом всех сидящих за столом, остановив его на Джейми. «Ну-с, милорд», – он указал на графин, который стоял на белой скатерти перед Джейми, – «вы все еще собираетесь дать нам попробовать вашего знаменитого вина?» «Да, конечно», – пробормотал Джейми и механически взял бокал. Луиза, не проронившая ни слова на протяжении всего ужина, заметила состояние Джейми. «Верный друг», – она повернулась ко мне, делая попытку перевести разговор на нейтральную тему. «Какой красивый камень у вас на шее, моя дорогая», – сказала она, показывая на кристалл. «Где вы его достали?» «Ах, это», – ответила я, – «это…» Вдруг раздался прерывистый стон. Его хрупкое эхо зазвенело в подвесках канделябров у нас над головами. «Боже мой!» – промолвил граф Сен-Жермен в полной тишине. «Что это?» Стон повторился снова и снова. Он доносился с лестницы. Гости, вскочившие из-за стола, словно вспорхнувшая стая уток, бросились в холл. Там они увидели Мэри Хоукинс в разорванной одежде. На виду у всех она стояла на верхней площадке лестницы, как будто для пущего эффекта она стояла широко раскрытым ртом, скрестив руки на груди, едва прикрытой обрывками материи. Ее расширившиеся зрачки при свете канделябров казались скованными ужасом озерами. Она смотрела вниз, но не видела ни ступеней, ни стоящих в холле людей. «Нет!» – закричала она. «Нет! Пустите меня, пожалуйста, прошу вас! Не трогайте меня!» Ослепленная наркотическим лекарством, она, видимо, почувствовала какое-то движение сзади, потому что быстро обернулась и стала колотить по рукам Алекса Рэндалла, пытавшегося успокоить ее. К несчастью, снизу его попытки выглядели скорее как продолжение атаки отвергнутого соблазнителя. –